Возвращаясь на службу, Зиганшин ждал повышенного внимания коллег, настороженности руководства, но реальность оказалась совсем иной. Его встретили так, словно он побывал в отпуске или болел, а когда новость о его женитьбе распространилась, недвусмысленно потребовали проставиться, что Зиганшин и сделал без лишних уговоров. Немного разгоряченный поздравлениями коллег и тем, что их пожелания вечного счастья и любви звучали более искренне, чем он мог подумать, Мстислав Юрьевич вышел из отдела и возле своей машины увидел высокую тонкую фигурку, закутанную в какой-то невесомый мех. «Лена?» – она шагнула к Мстиславу. «Я хотела извиниться». «Перестань, ты ни в чем не виновата». «Ну как же?» – голос Лены звучал пронзительно и горестно. «Я разболтала о нас с тобой и потом зачем-то вовлекла тебя в свои семейные разборки. Нет, я, конечно, сильно попортила тебе жизнь. Ну, теперь все позади. Скажи, что я могу для тебя сделать, как искупить?» Зиганшин улыбнулся и пожал плечами. «Нет, правда», — Лена легонько коснулась его руки. «Мне так хочется хоть чуточку возместить тебе ущерб, а то получается, что я только и делала, что разрушала твою жизнь, начиная с того сочинения. Мне бы знать, что сделать. Я бы тогда просто сделала бы это и не спрашивала, но я не такая умная, чтобы угадать, поэтому скажи». Мстислав внимательно посмотрел на нее. С фиолетового ночного неба падали снежинки, искрясь в свете мощного фонаря, под которым стояли Лена и Зиганшин. Кажется, Лена ждала его давно, потому что снегопад украсил ее плечи небольшими эполетами, и шапочка тоже побелела. Когда снег идет в безветрие, всегда ждешь чуда, и Лена сейчас была похожа на волшебницу. «Какое бы ей загадать желание», — подумал Зиганшин и сказал. «Просто будь счастлива. Прощай».